Мои глаза полыхнули расплавленным золотом, а голос буквально всколыхнул мироздание. «Ты не представляешь, кто я такой на самом деле. Этот мир ничего не может дать мне, так как такие люди, как я, ничего не просят, не принимают милостыню, не договариваются с ублюдками вроде тебя. Все, что мне нужно, я возьму сам. Вот этим мечом я срублю твою голову и поставлю ее на подлокотник трона за твоей спиной. Мое слово, безумец!» Рявкнул Нарышкин и вытащил меч из каменного пола. «Иди сюда, и покажи, на что способен». «С удовольствием!» Зарычал я и кометой устремился к врагу. Плитка под моими ногами треснула от невероятного давления. Мой меч ядовитой гадюкой устремился к горлу князя, но тот невероятно ловко уклонился. «Да что с ним не так?» — вспыхнул я, удивляясь скорости рыжего толстяка. «Откуда эта сила?» «Удивлен», — оскалился Нарышкин. «Мой меч кратно усиливает все мои жизненные показатели. Так что в каком-то смысле мы с тобой равны сейчас». Сталь гудела и сыпала искрами. Черный клинок скрещивался с белым. Наши движения сплелись в единый клубок абстрактных мазков реальности. Я проморгал удар под дых и пробил спиной мраморную колонну. Несколько ребер сломалось, словно сухие ветви березы. Но, не обращая внимания на боль, я тут же подскочил на ноги и, приняв на свой клинок очередной рубящий удар князя, врезал с ноги тому в челюсть. Нарышкин футбольным мечом влетел в другую колонну, и его стон прозвучал песней для моих ушей. «Ветер смерти, третий порыв!» — заорал озлобленный князь, и в лицо мне ударила волна гнилостного тлена и мрака. Мерзавец сплетал воедино стихию воздуха и смерти. «Луч солнца, третья способность погибели миров!» Ослепительным светом порвала пелену мрака, и его ошметки пеплом осыпались на мраморный кафель. Нужно было срочно заканчивать битву. Сил практически не оставалось. Сражение можно было выиграть только одним способом. Князь влетел в меня тараном, выбивая дух из легких. Его черный клинок хищной рысью метнулся к моей груди. За доли секунды мой мозг все рассчитал, и я слегка сдвинул корпус в сторону. Сталь врага пробила мою плоть в области правой подмышки и прошла насквозь, не задев жизненно важные органы. Кончик меча вышел за моей спиной и мрачно поблескивал в каплях крови. В этот же момент я властью прошелся по краям сквозной раны, приказав клеткам ускоренно делиться. Иными словами, я на молекулярном уровне прижег вражеский меч к своему телу. Ударив лбом мерзавца, я заставил того отступить на шаг. Вынув из-под пространственного кармана зелье из иномирного клевера, я тут же осушил матовый пузырек до дна. Моя аура вспыхнула звездным пламенем, неведомая сила пронзила сердце и мозг, даруя телу настоящий энергетический толчок. Чтобы побеждать, лидер должен уметь чем-то жертвовать. Чеканя каждое слово, я сверкнул золотыми глазами и направился к опешившему противнику. Взгляд Нарышкина забегал по сторонам в поисках спасения, но было поздно. Без своего артефакта он вновь превратился в пустышку. «Не убивай меня, я могу быть полезен», — в страхе заблеял рыжебородый. Я мрачно молчал. Оставалось несколько шагов до цели. «Будь прагматиком», — пятился враг. Спустя несколько ударов сердца великий князь Нарышкин уперся задней частью ног в трон и рухнул на седалище. «За отца!» — мой кулак сломал челюсть ублюдку. «И за мать!» — в яростном крике я клинком снес голову мерзавцу, как и обещал. Его жалкий щит не выдержал моей мощи. Оттолкнув ногой обезглавленный труп в сторону, я схватил башку несчастного за волосы и устало развалился на троне, свесив ноги через край подлокотника. Меч по-прежнему торчал у меня из груди, но это были такие мелочи. Глава 15. Марк Георгиевич бился не на жизнь, а на смерть. Давно ему не приходилось иметь дел с магами смерти. Эта сила была противником самого понятия жизни. Идеальное орудие для убийства себе подобных. «Почему ты отступаешь, старик?» — засмеялся обладатель скрипучего голоса. «Потанцуй со мной». Сотни черных змей из тела противника вырвались наружу, мчась в сторону Мидлера. В каждой содержалась мощь полноценного удара, осилившего путь, в чем Марк успел убедиться на собственной шкуре. Щит черной молнии. Активная защита окутала фигуру лжедекана, уничтожая вражеских змей. Но эта атака была лишь отвлечением внимания. Успев заметить невероятно быстрое движение противника, он сместился в сторону. И вовремя. Огромная черная секира рассекла пространство и погрузилась в каменную плитку ровно в том месте, где мгновением ранее стоял сам Марк. «Ты посмотри», — увернулся. «Есть еще порох в пороховнице. Заткнись, падаль», — сплюнул учитель. «Твой ученичок, по всей видимости, уже давно превзошел своего учителя. Одним ударом смог одолеть мою подругу. Видимо, Противник обладал дрянной привычкой болтать во время боя, а она, между прочим, была весьма сильна, на порядок слабее меня, разумеется, но все же, ему до меня еще, как до луны, усмехнулся старик, что-то незаметно, я ведь еще даже не начал, а ты уже еле на ногах стоишь, что ты можешь, драный декан факультета огня Московской академии магии, я таких как ты на завтрак ем, сейчас закончу с тобой, и займусь остальными вошками, посмевшими потревожить покой господина Нарышкина, но парочку обязательно оставлю в живых, надо же мне тоже развлекаться. На последних словах бледноликий плотоядно облизнулся, сперва попробуй одолеть меня. Не став отвечать, некромант волей потянулся к своему источнику, и его окутала невероятно темная аура, что с каждой секундой становилось лишь плотнее. «Прощай, старик», — произнеслось изнутри комка мрака, — «объятия смерти». Вот и кончились шутки. Это заклинание считалось одним из мощнейших в арсенале чернокнижников, и пережить его было почти невозможно. Нельзя, чтобы кто-нибудь увидел мои истинные силы. Но если я подохну тут от вшивого мага смерти, толку будет немного. Придется рискнуть. Эта мысль стрелой пронеслась в голове у Мидлера, и он хлопнул в ладоши. Тайная техника. Призыв повелителя грома. Небеса разверзлись, явив на свет бесчисленное количество светящихся столбов, что ударились в фигуру, призвавшую силу самого хозяина небес. Разряды тока зазмеились вокруг Марка несколькими спиралями. Их сконцентрированная энергия породила на свет несколько десятков шаровых молний. Сизая дымка, сверкающая мощными разрядами чистой силы, окутала своего господина и порвала на лоскуты враждебное плетение тьмы. Некромант на секунду опешил от такого исхода, и Мидлер тут же этим воспользовался. С десяток сферических голубоватых молний со скоростью болида устремились к черному магу. Нужно было отдать должное слуге Нарышкиных. Он успел сплести мощный щит мрака, который развеялся от массированной бомбардировки концентрированным электричеством. Наемник отделался лишь легкими ожогами. Мерзко, по-змеиному облизнув губы, некромант решил сократить дистанцию и на крыльях тьмы взлетел на крышу арсенала. «Что?» – испугался, – усмехнулся Марк. Маг смерти скривился, будто бы лимон проглотил, но промолчал. Мидлер не желал давать передышку мерзавцу и метнул в него остатки шаровых молний. Он связал их с противником, и теперь увернуться от них у подонка не было никакой возможности. Но и тут жнец удивил Марка. Этот безусловно талантливый маг мгновенно создал перед собой несколько умертвий, которые и приняли на себя весь основной урон. «Чертов чернокнижник!» — зарычал декан факультета огня и перешел на следующую ступень своей тайной техники. «О тронах бури. Максимальное напряжение». Глаза Мидлера вспыхнули серебром, его дыхание участилось, а воздух вокруг затрещал от вспыхивающих молний и микроразрядов. Марк сделал один шаг, и плитка под его ногами треснула от невероятного давления. Он за один миг оказался на крыше. Маг смерти бросил страшный клич, больше похожий на клекот хищной птицы, и с его губ слетели проклятия, две дымные спирали с угольками на конце. Эти смертоносные заклинания просто развоплотились от столкновения с обновленной аурой Марка, а сам Мидлер синей молнией устремился к врагу. Его кулак вспорол реальность, а затем впечатался в челюсть некроманта. Послышался хруст, несколько зубов покатились по черепице. В ближнем бою Марку сейчас явно не было равных. Маг смерти понял это слишком поздно, и тень понимания своей участи скользнула по его бледному лицу. Некромант попытался выпить зелье, но колено Мидлера окончательно сломало челюсть наемнику в нескольких местах. Не желая больше церемониться с противником, Марк на огромной скорости вонзил свою ладонь в его грудь и с силой сжал его сердце. Мощный разряд тока буквально изжарил вестника костлявый, и тот отправился к своей госпоже на вечное свидание. А разговоров-то было. Скинув труп вниз и вытерев ладони, пробурчал Мидлер. В этот момент к арсеналу тяжелой поступью приблизился древесный монстр ректора. Его ветви были опылены агрессивной волжбой, некоторые из них висели длинными обрубками. «Как дела? Где Глеб?» — с суровым лицом спросил Николай Павлович. Он по-прежнему находился внутри монстра, в районе грудины, словно какой-то пилот в боевом костюме. «Нормально. Глеб внутри». Марк указал рукой на сенатский дворец и спрыгнул с крыши, деактивировав свою силу. «У тебя-то как? А ты посмотри-ка мне за спину», — оскалился ректор. Марк взглянул в сторону Боровицкой башни и с удовольствием отметил, что его старый друг хорошо позаботился о верных гвардейцах Нарышкина. Бравые маги и солдаты были закутаны в древесные коконы. Они спали, отравленные сонным ядом. В конце концов, Многие из них являлись людьми чести, верными своему господину. Таких всегда было жалко. Верность и отвага во все времена ценились из-за своей редкости. Неплохо. Протянул Марк и посмотрел на Спасскую башню. Там как раз подходила к логическому концу битва между его знакомыми преподавателями и сворой приспешников великого князя. Элементаль магов уменьшился в объеме на 2/3, но по-прежнему держался. Спустя минуту все противники были вырублены и связаны чарами. «Надо проверить, как дела у десницы», — предложил Николай Павлович. «Все же Нарышкин — это великий князь, а с такими всегда шутки плохи. Сейчас остальных дождемся и пойдем», — отрезал Марк, разглядывая своих коллег. Многие из них прихрамывали, у некоторых одежда была опалена от враждебной волжбы, но, в целом, все шагали бодро и уверенно. Мидлер не сомневался в том, что старые теоретики обрадовались возможности поучаствовать в реальной боевой практике. «Вроде справились», — тяжело дыша, воскликнул толстяк в коричневой ливрее. Он был могущественным магом земли, и с гордостью носил этот сан. Остальные не были столь многословны и с вопросом в глазах уставились на Марка. «Молодцы, я знал, что могу на вас рассчитывать», — похвалил коллег Мидлер и отхлебнул из своей фляжки горячительного. «Пойдем проверим, как там наш протеже. Не думаю, что он сможет нас сильно удивить», — скептически подметила сухая седоволосая женщина. «Все же, великий князь Нарышкин мог дать любому из нас фору, а паренек, хоть и десница, но молод. Он даже экзаменов на получение статуса маг не сдал. Вот и проверим», — усмехнулся Мидлер. «К чему гадать?» Они группой направились к сенатскому дворцу. В полуразрушенных коридорах лежали люди без сознания. Повсюду царила взвесь из пыли. В некоторых местах стены были обожжены, в некоторых – расплавлены. В каких-то комнатах не хватало потолка. Всем спутникам Марка, да и ему самому доводилось бывать в этом месте, а потому все довольно быстро оказались в тронном зале. И увиденное шокировало их. Седоволосая напарница Мидлера согнулась в три погибели. Ее вырвало. За ней повторил толстяк. Ректор лишь слегка побледнел. На троне полулежал пронзенный мечом Глеб. На его щеках застыли кровавые дорожки. Бледное лицо буквально лучилось от поцелуя смерти. Рядом с его рукой, на подлокотнике, застыла голова Федора Нарышкина. Безумный и неверящий взгляд великого князя словно вопрошал. Как это случилось, как такое возможно? Тело великого владетеля московских земель безвольной куклой валялось у подножья трона, у ног осиротевшего сына, вернувшего свое наследие. Он жив, поинтересовался оцепеневший ректор. Надеюсь, нахмурив брови, тихо сказал Марк и осторожными шагами направился к трону. Магия, разлитая в воздухе, поражала своей агрессивной мощью. Казалось, соперники использовали по-настоящему великие заклинания. Аура отгремевшей волжбы буквально прессовала саму душу. Что здесь случилось, что за монстры тут бились, удивлению ректора не было предела. Всего лишь мой ученичок слегка размялся, с гордостью в голосе проронил Марк. Он подошел к Глебу и с облегчением обнаружил, что тот просто спал, с улыбкой на устах и с мечом в груди. Очнулся я от слабого прикосновения, голова раскалывалась, в груди застряла проклятая железяка, все тело являлось тугим комком боли. Даже зелье, которое я выпил накануне, не решило всех моих проблем. Энергии хватило лишь на базовое восстановление, но до полного было далеко. Подняв тяжелые веки, я увидел перед собой взъерошенное и обеспокоенное лицо учителя. «Тебе чего, как ты, малый?» — спросил Марк, с сочувствием меня оглядывая. Вместо ответа я аккуратно поднялся на ноги и с удовольствием выпрямил спину. Коротким импульсом власти я приказал клеткам отсоединиться от инородного предмета и медленно потянул меч наружу. Бросив клинок к ногам Марка, я еле сдержался, чтобы не заржать в голос. Глаза учителя натянулись на лоб, а брови взлетели чуть ли не к темечку. «Вот теперь отлично», — сказал я и принялся латать дыру в своем теле. Власть отлично справлялась, и он хотел сдать экзамен на получение статуса идущего по пути, замелькал перед глазами ректор. «Господа», — Николай Павлович обернулся к своим коллегам, — «думаю, мы сегодня стали свидетелями невозможного. Как вы считаете, целесообразно ли сейчас поставить десницы отлично по всем предметам? Магия, что буквально гудит в воздухе от недавно творившихся здесь заклинаний, сопоставима с уровнем возвышения». Протестующих не нашлось. Все присутствующие седовласые учителя не могли поверить своим глазам. Перед ними родился монстр, равного которому никто из них не наблюдал. Но сердца их пылали силой юности, ведь эта мощь находилась на их стороне. Лишь одна мысль пульсировала в их головах. В кого же он превратится дальше? Раз все согласны, то предлагаю соблюсти все необходимые законы и провести ритуал снятия печати. Только сам артефакт находится на территории Академии. Бросив взгляд на мое окровавленное тело, учитель продолжил. Но в силу сложившихся обстоятельств, полагаю, мы сможем сделать исключение. Уважаемые, обратился ректор к присутствующим учителям. Прошу вас доставить артефакт в целости и сохранности. Дружно кивнув, преподаватели покинули тронный зал, оставив в нем лишь четыре фигуры. «Марк, справишься с наведением порядка, Нарышкина больше нет в живых», — сказал я, пнув бездыханное тело. «Так что сейчас я, Десница, единственный легитимный представитель высшей власти в городе. Можешь говорить от моего имени. Возьми в помощники Сергея, уверен, он будет рад помочь». На последних словах я бросил пристальный взгляд в дальний конец помещения, где недавно нарисовался новый гость. Осознав, что его заметили, из-за колонны вышел высокий мужчина в бежевом пальто, представитель имперской службы безопасности, с которым я познакомился во время поездки на Лубянку. «Вы стали намного сильнее с нашей последней встречи, Глеб Юрьевич», — встав на одно колено, проговорил он. «Рад приветствовать тень императора, и я рад тебя видеть. Мне нужно проконтролировать состояние наступлений на других направлениях, потому доверяю вам». Подойдя к Марку, я подобрал упавший черный меч, не так давно торчавший из моей груди, и вновь уселся на трон. «Не переживай, мы быстро наведем порядок в этом гадюшнике», — ответил Мидлер, направившись вслед недавно ушедшим учителям. «Николай, Сергей, прошу следовать за мной». И вот, наконец, я остался один. Только дел было столько, что впору прикинуться смертельно уставшим и лечь спать. Но нельзя. Не пристало монарху показывать слабость, даже самому себе. Достав мобильный телефон, я набрал Шинскому. «Олег Павлович, как ситуация?» — первым делом спросил я. «Не без эксцессов, но мы справились. Все жизненно важные объекты жизнедеятельности города уцелели. Охрана совсем расслабилась. Привыкли к спокойной жизни второй столицы и потеряли хватку. Штурм по всем фронтам произошел молниеносно. Прекрасные новости. Попрошу вас выставить временную охрану. Будет обидно потерять так удачно захваченные здания из-за грубой ошибки. В ближайшее время я выставлю туда своих людей». «Разумеется, без проблем. Какие дальнейшие планы?» «Снятие печати и всеобщее удивление», — усмехнулся я. «Приглашаю вас поучаствовать в этом славном событии. Как я могу отказаться?» — засмеялся Шинский. «Скоро буду». Сбросив вызов, я набрал следующего члена нашей операции. «Эдуард Геннадьевич, как успехи?» — спросил я Бильского-старшего. «Все цели уничтожены, но это было тяжело. Здесь собрали таких отморозков, что у меня до сих пор кровь в жилах стынет», — тихо проговорил граф. «Глеб Юрьевич, на одном из объектов мы нашли помещение с рабами, и они в ужасном состоянии. Их пытали». От услышанного я с силой пнул голову поверженного князя. «Падаль, рабство – страшнейший грех. Как можно посягаться на жизнь простого человека-рабовладельцу? Одна дорога – на смерть. Чем мучительнее, тем лучше. Я надеюсь, вы уничтожили весь мусор, что там находился», — сдерживая гнев, поинтересовался я. «Разумеется, ни один из них не выжил. Мои ребята были с ними весьма любезны. Везите всех спасенных в больницы Москвы. Оказать лучшее лечение из возможных. Приказ Десницы. Любого, кто откажется выполнять, в Кремль. А вы с Артуром езжайте сюда сразу. Есть разговор». «Принял. Сейчас же отдам нужные распоряжения и сразу выдвигаемся к вам». Закончив разговор с графом, я взял время на переваривание услышанного. Отправив короткое сообщение учителю, я дал указание на содействие размещению пострадавшим от конторы. Сергей, находившийся рядом, оперативно посодействовал доведению моих распоряжений. Лишь немного успокоившись, мною было принято решение набрать последнему участнику. «Я все ждал, когда же ты позвонишь. Ну как, ты в порядке?» — Нарышкин сдох. Возбужденный голос деда разнесся из трубки. «Со мной все хорошо. Чего нельзя сказать о бывшем великом князе. Его голова сейчас валяется где-то в тронном зале». Громогласный рев, разнесшийся по ту сторону, чуть не оглушил меня. Давно Всеволод ждал этого момента. «Ты даже представить не можешь, как сильно обрадовал старого человека». Один из гадов сдох. «Как же я рад, моя доченька. Спасибо, внук, от всего сердца. Не забывай, что я заинтересованное лицо, и это лишь начало. На очереди, Голицыны, истинно моя кровь. Как обстоят дела с приватизацией имущества? Задал я вопрос, ради которого и позвонил. Полный успех. Все имущества клятых бывших великих князей под нашим контролем. И мы стали богаче на приличный капитал. Довольно проговорил Орловский. Какие дальнейшие планы? Пора явить свою истинную личину. Напомнить этому миру подлинную силу боевых магов великого рода Долгоруких. Глава 16. Закончив разговор, я убрал телефон, погрузился в целебную медитацию, восстанавливая полученные в бою повреждения, и принялся продумывать свои дальнейшие действия. Песня, спетая деду, про возрождение великого рода была, несомненно, красива, но лишь отчасти правдива. Для Сириуса Иридана род Долгоруких был никем, лишь часть воспоминаний этого тела тяготела к истинной семье, что накладывало свой небольшой отпечаток на мою личность. Мне же в первую очередь нужны были лишь две вещи – власть и ресурсы для развития, и чем больше источников для их получения я возьму под свой контроль, тем лучше. И еще скоро, буквально через несколько часов, я столкнусь с главной проблемой, что не покидало меня и в прошлой жизни. Наличие верных людей. Силу и влияние я смогу им обеспечить сам. Но верность не рождается на пустом месте. Ее нужно заслужить. Кому я мог довериться? Артуру, несомненно. Этот молодой человек зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Седому, его жизнь принадлежит мне, потому он не предаст. Максиму Бармену, я дал ему дорогу в новую, лучшую, жизнь, обеспечил защиту и благополучие его семьи. Кореец, его аналитические способности мне бы пригодились, ведь плох тот руководитель, что решает все вопросы сам, но доверия к нему пока нет. Марк, определенно нет, он человек императора и не предаст своего сюзерена, переманить бы на свою сторону длань императора, но пока я не вижу вариантов, как это осуществить. За этими размышлениями я не заметил, как пролетело время. Ощутив приближение большой группы людей, я отправил черный меч, ранее принадлежавший Нарышкину, в подпространство. В тронный зал торжественно вошла целая делегация. Возглавляли ее недавно покинувшие нас учителя, несшие на своих руках некий артефакт. Следом шли все главные участники недавних событий. Алина, она-то как здесь оказалась? Плевать, сейчас есть дела поважнее. Процессия остановилась перед троном и вперед вышел ректор Московской академии магии. Согласно решению, принятого мной и присутствующими здесь членами особой комиссии, а также учителем, личным учеником которого является данный молодой человек, мы объявляем успешное досрочное окончание обучения Зорина Глеба Юрьевича, студента нашей академии, торжественно произнес Николай Павлович. Смею заметить, что данный молодой человек является самым юным выпускником за всю нашу многовековую историю. Окинув собравшихся горделивым взглядом, будто это лично его заслуга, продолжил Брюсов. Согласно законам империи, осталась последняя деталь. Каждый выпускной студент обязан пройти ритуал снятия печати. Без каких-либо сомнений я встал с трона и направился к своим экзаменаторам. Маги тут же выудили из шкатулки загадочный артефакт. Им оказалась длинная золотая игла в рубиновой чаше. Окинув оком монарха странные предметы, я не выявил в них никакой угрозы, но заметил огромное количество исследовательских и диагностических заклинаний. Плетения столь плотно прилегали друг к другу, что образовывали хаотичный и плотный клубок. «Это игла истины», — ответил на мой немой вопрос ректор. «Нужно уколоть палец и капнуть кровью в чашу». «Как архаично», — вздохнул я и приступил к делу. «Я желал покончить с этим вопросом раз и навсегда». Легкая боль пронзила большой палец. Темная, словно увядшая роза, капля ударилась о стенку загадочного сосуда и яростно зашипела. Чаша замерцала алым, и тронный зал окутала красная дымка, в которой то и дело вспыхивали белые искорки иллюзорного огня. Постепенно кровавый туман принял форму герба рода Долгоруких. Он взвился над нашими головами и образовал собой щит, пронзенный пылающим мечом. Сверху щита сидел ворон с горящими красными глазами. «Долгорукий Глеб Ярославович», — мрачно прокаркала птица. 37-е колено, последнее своего имени. «Вот и подтвердилось», — прошептала остолбеневшая Алина. Еще щеки покрылись румянцем, а глаза засияли яркими звездочками. «Мои поздравления», — воскликнул Николай Павлович. «Сын обрел свое наследство, и теперь мы можем вручить экзаменуемому регалии идущего по пути», — улыбнулся толстяк в коричневой ливрее. «Какой шаг вы хотите? Ваш уровень владения силой находится далеко за гранью среднего уровня. Преподаватель теребил в руке золотое кольцо с проплешиной, на которой отсутствовала гравировка. «Скромность украшает мужчину», — вспомнил я слова одного сатирика. «Но настоящий мужчина украшения не носит, поэтому пусть будет пятый шаг, последний, это справедливо», — поддакнул мне Марк. Толстяк с трепетом провел рукой по кольцу, и на проплешине выступила обсидиановая пятерка. Я принял дар, и тут же натянул кольцо на палец. «Спасибо, господа, а теперь я бы хотел заняться делами города, Глеб». Алина помахала мне ручкой, явно намереваясь расстроить мои планы. «Я могу украсть у тебя пару минут, ну вот, попался, теперь отвертеться будет на так-то просто». Хотя, мысли галопом пронеслись у меня в голове, и я невольно улыбнулся. «Конечно». Девушка подошла ко мне чуть ли не вплотную, ее глаза сверкали драгоценными бриллиантами, знакомый аромат сдержанных духов ударил в ноздри. «Мы можем поговорить наедине», прошептала она мне на ухо. «Пойдем», смирившись с неминуемым, я указал рукой за трон. Там находился кабинет покойного Нарышкина, а некогда и моего отца. Десятки глаз с неоднородной гаммой чувств уставились на нас. Кто-то смотрел с надеждой, кто-то с сочувствием, кто-то с банальным любопытством. Но никто не смел помешать нам. Хотя, как мне показалось, Марк Георгиевич намеревался это сделать, но вовремя передумал. Как только мы вошли в кабинет, я тут же сел за стол. Он должен был послужить мне преградой, бастионом и крепостной стеной перед надвигающейся любовной бурей. Но Алина схитрила и проигнорировала изысканное кресло, стоявшее напротив меня. Наоборот, она резко сократила дистанцию и уселась прямо на стол. Это было так, не по-дворянски. «Вот и случилось, Глеб», — промурлыкала девушка. «Да, случилось», — протянул я, мысленно стараясь отыскать путь к бегству. «Теперь ты из знатного дворянского рода. На что ты намекаешь, Алина?» Притворился я дурачком, прекрасно осознавая, что последует дальше. «Да я прямо говорю, какие намеки, Глеб, помнишь наш разговор о нас?» «Помню», мой голос дрогнул от нежности и холода. «Мне нужно было заканчивать этот фарс. Девушка не заслуживала жизни в иллюзиях. Будет слезно и больно, но это лучше, чем издеваться над любящим сердцем. Надо было раньше со всем этим разобраться, идиот», — корил я себя в мыслях, наблюдая за счастливым лицом подруги. «Ты меня любишь?» — тихо спросила меня девушка. В этом вопросе уже звучали нотки отчаяния и надежды, огненной страсти и горького смирения. «Я не стану твоим мужем, Алина». Мой ответ вспорол само пространство между нами. Шинская слегка отшатнулась от меня, как от пощечины. «Не любишь?» — в этой фразе прошелестела осень. «Люблю, но как сестренку». Шелковая нежность слетела с моего языка. Она сплелась с жалостью и проницательной грустью. Я причинял боль дорогому человеку и прекрасно осознавал, что это было необходимо. Так родители наказывают своих детей, чтобы те больше никогда не совершали ошибок. Так друзья ссорятся, чтобы найти истину и компромисс, чтобы взглянуть друга на друга по-иному, с разных сторон. «Тогда кто она?» Медленно спустившись со стола и гордо вздернув подбородок, ледяным тоном спросила Алина. «В каком смысле? Что это за женщина, которой ты отдал свое сердце, Годунова или, быть может, Лира из императорской длани? Никто из них. Моя любовь давно погибла, а вместе с ней и мое сердце». Горечь ядом обожгла мне горло. Алина внимательно взглянула в мои глаза. Она пыталась обнаружить там нечто, что могло бы все еще нас связывать, как мужчину и женщину, как добро и зло, как свет и тьму. Но увиденное заставило ее отступить на несколько шагов назад. Я не стал закрываться и дал волю чувствам. Мои веки широко раскрылись, явив девушке всю ту боль, с которой я жил в последнее время, всю ту вселенскую тоску, с которой я засыпал одинокими ночами. Я снял барьер со своей психики. Мои слезы тут же зашелестели по столу, словно осенний дождь в темную ночь. Мое лицо при этом оставалось бесстрастным, только глаза служили отражением моего невыносимого горя. «Ты», — губы девушки задрожали, и она резко отвернулась. «Как ты можешь с этим жить?» Я молчал. Алина заплакала и непрекаянным призраком удалилась из кабинета. Я остался один. Таков удел монарха. И да, они тоже умеют плакать. Я пробыл в кабинете еще несколько минут. Мне нужно было привести себя в порядок. Истинный лидер никогда не показывает слабость, но в делах амурных это иногда играет на пользу. Теперь я был абсолютно уверен, что Алина больше никогда не покусится на мою свободу. Также я был уверен в том, что мы с Шинскими останемся хорошими друзьями. Им не были чужды благородство и многие другие добродетели. Они успели разглядеть меня и понимали, что я за человек. В кармане заскреблось, зашелестело и запищало. Я совсем забыл про белого. «Тебе скучно?» – выудив паучка наружу, спросил я своего питомца. Зеленые глаза с грустью и сочувствием уставились в мое лицо. Малый всем видом демонстрировал, что понимает меня. Он каким-то образом почувствовал ту невыносимую боль, что рвалась из души раненой птицы. Коснувшись лапкой моего лба, арханит закрыл глаза, а моему взору предстала странная и жуткая картина. Белый сидел на ветке с паучихой, они нежились в лучах солнца и наблюдали за яйцами своего будущего потомства. Но вдруг перед пауками возникла гигантская человеческая рука и в одно мгновение сгребла все яйца в охапку. Белый и его паучиха атаковали обидчика, но другая гигантская пятерня ударила спутницу моего питомца чистой магией. Она умерла мгновенно. В отчаянии арахнит вгрызся в руку врага, но его смахнули, как какую-то жалкую букашку. Перед его глазами появилось лицо убийцы. Это был бледный человек с вытянутыми ушами и янтарными глазами. Он усмехался. Картинка исчезла так же внезапно, как и появилась. Я стиснул зубы, желая унять ярость и глубокую ноющую пустоту в сердце. Видимо, каким-то образом Белый смог передать мне всю гамму своих чувств. «И тебе досталось, дружище», — погладил я питомца и на миг задумался. Но от размышлений меня отвлек робкий стук в дверь. «Войдите». Спрятав друга в карман, громко сказал я. Из-за створки показалась голова Марка. «Ты нам нужен, Десница. Зови сюда всех. Здесь все и обсудим». Дверь захлопнулась, чтобы спустя мгновение снова открыться. В кабинет ввалились все мои союзники и друзья. Все, кроме Алины. Рассевшись, кто где, Марк первым взял слово. «Глеб Юрь, Глею Ярославович, спешу поздравить тебя с официальным возвращением в род великих князей Долгоруких». Москва вновь вернулась в лоно истинных правителей. Выдержав небольшую паузу, он продолжил. «Жаль лишь, что торжество произошло при острой нехватке времени. Война вносит свои коррективы, и мы нужны императору. Потому попрошу тебя назначить временного наместника, и мы отправимся в путь. Императору нужна его тень». Закончив монолог, учитель вернулся на свое место. «Благодарю, Марк Георгиевич. Тогда не будем тянуть. По завершению нашего совещания отправляемся в Петербург». Довольно кивнув на мои слова, старик откинулся на кресле, всем видом показывая отрешенность ко всему происходящему. «Сергей», — обратился я к сотруднику имперской службы безопасности, — «где сейчас глава твоей службы?» Вскочивший с места мужчина вытянулся по струнке, стоило ему услышать свое имя. По всей видимости, новость о моем истинном происхождении стала для него довольно неожиданной. Глава по заданию великого князя Нарышкина выехал на задание по отражению нападения и погиб, как и его заместители. «На данный момент я являюсь старшим чином на территории города», — без тени сожаления в голосе произнес мой давний знакомый. «Насколько же здесь все прогнило, раз сотрудники имперской службы выполняли за наместника его грязную работу. По всей видимости, мне предстоит проделать несколько больший фронт работ, чем виделось первоначально». «Понятно. Тогда властью, данной мне, назначаю тебя главой имперской службы безопасности Москвы». На несколько секунд застыв, осмысливая услышанное, Сергей выпучил глаза до такой степени, что они готовы были выпасть из глазниц. Упав на одно колено и прижав голову к груди, он произнес: «Благодарю за оказанное доверие, Десница. Я не подведу, не сомневаюсь. Помнишь ли ты слова, что я тебе сказал при нашей последней встрече?» «Помню, княже. По окончании Академии я войду в общество истинной аристократии и изменю его. Негоже обладающим силой проходить мимо нуждающихся в защите. Но, если честно, тогда я думал, что это лишь мальчишеская шутка. Тогда слушай мой приказ, во всем помогай временному наместнику. Помыслы его будут направлены лишь на наведение порядка в этом погрязшем в пороке городе». Увидев утвердительный кивок безопасника, я продолжил. «Далее, что у нас с родственниками почившего князя? Все собраны в княжеском крыле, входы и выходы перекрыты моими людьми, и мышь не проскочит без боя. Ожидаем ваших дальнейших указаний». «Отлично, пусть соберут всех в тронном зале. Я поговорю с ними по окончании нашего собрания». Увидев, что Сергей отправил ус, улетевшие за пределы кабинета, я переключился на следующего собеседника. «Олег Павлович, хотел бы вас попросить посодействовать в выделении людей. Как вы понимаете, на данный момент я гол как сокол. Ваша помощь была бы очень кстати». «Никаких проблем, Глеб Ярославович. Эмоционально выделив последнее слово, заулыбался Шинский. «Я лично заинтересован в благополучии земли, на которой проживаю. Николай Павлович, на ближайшее время выделите в Академии дополнительную охрану. Запустите патрули и входной контроль. Безопасность студентов должна быть на высшем уровне. Будет исполнено, мой князь», — поклонился ректор Академии Брюса. Кинув внимательный взгляд на присутствующих людей, я заметил во всех взглядах, за исключением учителя, которому было на все это плевать, один незаданный вопрос. «Граф Эдуард Геннадьевич Бильский», — обратился я к отцу своего единственного друга. Он явно не ожидал, что его пригласят поучаствовать в собрании столь высокого круга, потому старался лишний раз не поднимать взгляда. Но мой вопрос застал его врасплох, отчего он вздрогнул и резко встал. «Слушаю, великий князь Долгорукий», — скороговоркой произнес Бильский-старший. «От имени великого князя Московского, Долгорукого Глеба Ярославовича, назначаю вас временным наместником Москвы», — громогласно произнес я, ошеломив своим заявлением всех присутствующих. «Да, я решил назначить своим наместником именно его. Являясь графом не в первом поколении, он был вхож в высокие круги местной аристократии и знал всех как минимум в лицо. Такого человека, дай ему власть, примут как своего. Вашей задачей на время моего отсутствия будет наведение порядка на фамильных землях Долгоруких. Вы должны начать процесс по вхождению земель рода Нарышкиных под мою юрисдикцию, а именно, всей земли Подмосковья. Дарую вам право отдавать распоряжение от моего имени». Мои слова ложились на плечи Эдуарда пудовым грузом. «В случае вашего успешного правления я направлю запрос императору для дарования графской семье Бильских княжеского титула с выделением земельного надела. Мое слово, но я ответственность, свалившаяся на графа, заставила его потерять дар речи, но лишь ненадолго. Долгие годы он из кожи вон лез, стараясь угодить своим покровителям, верой и правдой служа великому роду Березовских, но результатов это не давало, а тут у него появилась настоящая возможность проявить себя. Дар небес, свалившийся на мою голову, нужно использовать со всем доступным мне усердием», — прочитал я его мысли. «Я согласен, есть лишь один нюанс. Великий род Березовских является покровителем моего рода и вряд ли будет доволен произошедшим. От имени Десницы я временно забираю род Бильских под свою опеку. С этим у тебя проблем не возникнет». Полностью удовлетворившись моим ответом, граф опустился на колено и произнес: «Клянусь верой и правдой служить Деснице и роду Долгоруких. Я не подведу, княже». Кинув быстрый взгляд на друга, я заметил его нескрываемую гордость за отца. «Артур», — переключился я на него, — «ты ненадолго остаешься с отцом. Впереди нас ждут серьезные боевые действия на границе нашей империи. Скоро я призову тебя. Надеюсь, ты будешь готов. Не сомневайся, я не подведу», — сверкнув взглядом, ответил он. Стажировка в школе зверя закалила молодого графа. Таким взором мог обладать только человек, что видел смерть и был к ней готов. Не эфемерно, за просмотром телевизора на диване, а столкнувшись со смертельной опасностью лицом к лицу. «И последнее. Мне нужен человек, что займется теневой службой безопасности. Иными словами, он будет своего рода коллегой Сергея, лишь в несколько другой области. Все щекотливые вопросы можно будет переложить на него». Не став тянуть, я отправил короткое сообщение Седому и Корейцу, дав последнему указание явиться в Москву. «На этом я заканчиваю наше собрание. Эдуард Геннадьевич, я вверяю в твои руки свое наследие. Не подведи, спрос будет велик». Кровь мгновенно исчезла с лица графа, сделав его похожим на живую мумию. Усиленно закивав, он всем своим видом демонстрировал готовность из кожи вон лезть, лишь бы не подвести мое доверие. «Это хорошо». Направившись на выход из помещения, я очутился в тронном зале, где меня ожидало последнее на сегодня дело. Оставшиеся в живых родственники великого рода Нарышкиных. Неторопливо пройдя к трону, я легко опустился в кресло. Перед моим взором стояла группа незнакомых мне людей. Единственный, с кем я лично встречался, был Сергей, младший сын Федора, но его нигде не было видно. «Поганый убийца, как ты посмел осквернить наш дом, грязный простолюдин?» — неожиданный выкрик донесся до моих ушей. Говорившим оказался мужчина средних лет, как две капли воды напоминавший почившего князя. По всей видимости, старший сын. «Закрой свой рот, малец. Перед тобой великий князь Долгорукий, властитель Москвы», — донеслось из-за моей спины. Учитель был как всегда вовремя. «Долгорукий, как это возможно?» — сбился с настроя бывший великий князь, но быстро взял себя в руки. «Неважно, Ты привел сюда своих прихвостней и вероломно убил моего отца. Вызываю тебя на дуэль, насмерть. Вы все являетесь теми, кто, так или иначе, причастен к уничтожению всех моих родных. Громогласно сказал я, пропустив мимо ушей монолог мужчины. Потому выбор у вас небольшой. Все женщины и маленькие дети будут заточены в тюремные камеры до дальнейших распоряжений и проведения детального расследования. По мере услышанного матери сильнее прижимали к груди своих детей, будто боясь их потерять. Все мужчины отправляются на фронт, в штурмовые отряды. Ты не слышал моих слов, сорвался на крик ранее говоривший наследник. Какое ты право имеешь здесь распоряжаться? Ты никто. Весь твой дрянной род давно уничтожен. И сейчас я покончу с последним его представителем. Дуэль. Сейчас же. Любой, кто вздумает перечить моим приказам, будет уничтожен на месте. Кинув безразличный взгляд в сторону говоруна, я вынес ему приговор. Быстрый приказ. Погибель миров. Пространственный разрез. Пока две половины почившего мужчины падали на землю, я задал вопрос. Ваше решение, глава 17. До сентября оставались считанные дни, и Анастасия вовсю готовилась к новому учебному году в Москве. Она специально выбрала Академию Брюса в качестве учебного заведения, так как она находилась достаточно далеко от душной столицы, душных дворцов и душной родни. Именно там, на Арбате или Садовой улице, она чувствовала себя по-настоящему свободной девушкой, не стесненной громким статусом принцессы. Хотя лизоблюды встречались везде, но самое главное, вскоре в Москву должен был прибыть Глеб. Именно по нему она скучала больше всего. Его стажировка подходила к концу. Он стал десницей, и теперь никакие социальные преграды не стояли между ними. Во всяком случае, Анастасия так думала. Все эти месяцы она переживала, что толком и не попрощалась с Зориным. Лишившись руки, он все равно привлекал ее как мужчина, как личность, как опора. Все эти месяцы она сгорала от ревности, думая о том, что рядом с ее любимым постоянно крутится Лира из императорской длани. Эта фурия была мастером соблазна, но брат Анастасии, Андрей, заверял ее, что у охотницы нет и шансов. В стане школы зверя у него были свои соглядатаи, но чувства лавы бурлили в ее сердце, и девушка старательно глушила эмоции на тренировочном полигоне или в запретной библиотеке рода. Весть о войне застала ее внезапно, словно гром посреди ясного неба, хотя в этом не было ничего удивительного. Обычно, войны так и объявлялись, вероломно, стремительно и неожиданно. Она много читала об этом в учебниках по зарубежной и отечественной истории, и это казалось ей чем-то далеким, чем-то давно канувшим в лету. Поэтому девушка не понимала, как ей реагировать на то, что сейчас на границах шли сражения с противником. Сердцем она чувствовала, что ее поведение было далеким от нормы. Каждый день она примеряла новые наряды, как влюбленная дурочка. Она все пыталась подобрать идеальное платье для встречи с Зориным. По вечерам она вкушала сладкие вина и изысканные деликатесы, пока другие сидели в окопах, проливали кровь и бились за каждый метр родной земли. Но с другой стороны, война всегда была делом мужчин. Ее отец, один из самых древних магов на планете, был сильнейшим человеком в мире. Она искренне верила в это и понимала, что вскоре враг будет разбит, родные земли будут возвращены под руку императорской четы, и все наладится. К чему грустить и переживать, если толку от тебя немного? Девушка присела на край софы и включила телевизор. Она сама не понимала, как смогла приобрести эту вредную для нервной системы привычку. Каждое утро она проглядывала новости, и сегодняшний день не стал исключением. По федеральным каналам крутили сводки с фронтов, мерцали патриотично настроенные программы, звучали песни о родине, о войне, о победе русского оружия. То тут, то там мелькали эксперты со своим диванным мнением. Эти люди никогда не нюхали пороху, но строили гримасы великих полководцев. Хоть сейчас пиши портрет, но на канале «Москва» она чуть не поперхнулась. На троне Кремля сидел Зорин и давал интервью журналистам. Каково это, вернуть свое наследство, господин Долгорукий? Как справедливость? Вкусно, но с кровью, сухо отвечал десница. Что теперь будет с остальными Нарышкиными? Они ответят по закону. Изменится ли городская политика с вашим приходом к власти? Однозначно, оскалился Глеб. Какие у вас планы на ближайший месяц? Вы ведь и тень империи к тому же. Война с врагами короны. Завтра я отправляюсь в Санкт-Петербург, а дальше, на фронт. Все, аудиенция окончена. Канал мигнул и перешел к новому выпуску новостей, но для Анастасии остальное было неинтересно. Выключив телевизор, она с шокированным лицом уставилась себе под ноги. Подумать только, оказалось, Глеб изначально был из знатного рода. Оказалось, что он все это время скрывал свою личину под маской простолюдина. Сперва девушка разозлилась, но потом быстро успокоилась. Он каким-то чудом смог вернуть себе руку. Наверняка, у него были причины лгать всем, подумала Настя и улыбнулась. Она вспомнила, как они танцевали с ним на рождественском балу. И она была очень рада, что мужчина ее мечты скоро должен был прибыть в столицу, в ее родной дом. Но от радостных мыслей ее отвлек звонок телефона. На экране высветилась надпись «Шинская». «Алло, ну, привет, подруга», — донесся из трубки грустный голос Алины. «Привет, а почему просто подруга? Где подруга-соперница?» — улыбнулась Настя. Девушки теперь всегда так приветствовали друг друга, а тут такая резкая перемена. «Уже не соперница», — тяжело вздохнула Шинская. «Глеб отверг меня. Ау», — для принцессы это было новое чувство. Она одновременно был на седьмом небе от счастья и переживала боль за страдания близкого человека. «В общем, так, собралась Алина. Я желаю тебе удачи на пути к обретению собственного женского счастья. Мы по-прежнему подруги. И как только ты приедешь в Москву, я хочу с тобой напиться. Завоюй сердце Глеба. Пусть он никому не достанется, кроме тебя. Мне не так обидно будет, если он выберет в жены самую настоящую и прекрасную принцессу. Мне так жаль, Алина. Не надо жалости. Возьми хорошего шампанского из императорских закромов, когда поедешь в гости. Люблю, ценю, жду». Шинская повесила трубку, а Настя подскочила с дивана. Она прыгала и танцевала так, словно вновь оказалась в детстве. Столько приятных новостей за одно утро. Неудивительно, что это вскружило ей голову. Спустя несколько минут она успокоилась и нажала на кнопку, что была расположена у изголовья ее роскошной кровати. Тут же, как по волшебству, в комнату вбежали девушки-служки. «Чего изволите, госпожа?» — спросила одна из них. «Я хочу, чтобы вы принесли в покой весь мой гардероб. Завтра приезжает один очень важный для моего сердца человек, и я хочу выглядеть неотразимо. Будет исполнено». Улыбаясь, девушки спешно покинули комнату принцессы. Они, наверняка, радовались, что смогут облачить свою любимую хозяйку в поистине королевский наряд. Ведь Настя предпочитала обычный повседневный стиль. Да родись она мужчиной, только в спортивках бы и ходила. Напевая веселую песенку под нос, девушка подошла к книжному шкафу и решила отыскать свои любимые стихи. Она редко читала лирику и больше предпочитала прозу, но сегодня ей хотелось побыть обычной влюбленной девчонкой, что сидит на подоконнике и зачитывается амурными виршами покойных поэтов. Но не успела она найти нужный том, как дверь в ее комнату робко открылась, и на пороге появился отец. Он, как и всегда, был облачен в парадный белоснежный мундир с пышными золотыми эполетами. За его спиной свисал алый плащ с гербом дома Годуновых. Обычно суровое лицо боевого мага и мудрого правителя сейчас выражало крайнюю степень смятения и страха. Даже шрамы не придавали ему мужественности и строгости в этот момент. «Папа», — как неожиданно, — улыбнулась девушка и направилась к отцу, чтобы поцеловать его в шершавую щеку. «Доченька». Николай Годунов был сам не свой, но с невероятной нежностью обнял Настю и улыбнулся. «Ты просто, или, как и всегда, по делу. К сожалению, государственный деятель всегда приходит только по делу», — грустно усмехнулся император. «Присядем?» «Да, конечно». Отец и дочь уселись на софе, и неловкое молчание повисло в воздухе. Все же Николай был крайне строг со своими детьми и редко баловал их своим обыкновенным родственным вниманием. «Доченька, я очень люблю тебя». «Так», — напряглась принцесса. «Значит, сейчас последует какая-то просьба или невероятно тяжелый приказ?» «Ну, ГМ», — замялся самодержец. «Не тяни, пап, говори прямо, чего ты хочешь. И все же, я, правда, очень люблю тебя. Я стал отцом слишком поздно, чтобы насладиться обыкновенными родительскими радостями. Не было дня, чтобы я не корил себя за вынужденное безразличие и неоправданную холодность по отношению к близким. Пап, ты государь, ты давно принадлежишь только империи». С пониманием вздохнула Настя и с грустью в глазах посмотрела на отца. «Рад, что ты это осознаешь, моя принцесса». Николай Годунов с силой сжал костяшки пальцев. «Но ты также неразрывно связана с нашим наследием, с нашим троном, с нашей страной. И у тебя тоже есть долг, как и любой незамужней девушки». Настя, догадавшись, что сейчас последует, резко вскочила с дивана и строго посмотрела на отца. «Что ты предлагаешь? Ты должна выйти замуж за турецкого султана?» Самодержец низко, будто придавленный весом нескольких тонн, склонил голову и пустым взглядом уставился в пол. «Ты продаешь меня туркам, и какова цена? Несколько батальонов и какая-нибудь артефактная пушка? Это твой долг, Настя, мы воюем с Западом. Нам нужны союзники. Ты продаешь меня тем, кому нельзя доверять. Ты продаешь меня, как какую-то вещь. К чему все эти слова о любви, отец?» Восклицательные и вопросительные знаки. Принцесса была в гневе. Все ее мечты и чаяния на великую любовь вот-вот могли пойти прахом. «Ты отдаешь меня за иноверца. Помолвка через месяц», — мертвым голосом произнес Николай. «Ненавижу. Как же я ненавижу тебя, предатель!» С этими словами Настя заплакала и упала на кровать. «Это твой долг», — повторял отец, закрывая за собой дверь. «Это твой долг и мой, тоже. Путь из Москвы до столицы не занял много времени. Личный самолет отлично справился с нашим маршрутом, и мы с Марком вышли на трап, по которому барабанил типичный пулковский ливень. Ненавижу погоду в Питере», — хмуро бросил мне Мидлер. «Тут редко бывают солнечные дни, скоро их станет еще меньше», — пробурчал я, намекая на предстоящие военные действия. Внизу нас ждали бронированные лимузины и джипы с мигалками. Гвардейцы вытянулись по струнке и стоически выдерживали бомбардировку дождем. Из одной машины неторопливо вышел Андрей Годунов и с лисьей ухмылкой уставился на наши хмурые лица. «Рад приветствовать друзей императорского рода», — пафосно изрек принц и указал рукой на дверь машины. «Присаживайтесь. Отец велел вас сопроводить». «Премного-премного», — заворчал Марк, и мы плюхнулись на заднее сиденье. «Мы с вами так и не сыграли в шахматы на рождественском балу, Глеб», — донеслось до меня с переднего сиденья. «Хотелось бы реванша». «Это можно», — улыбнулся я, — «хотя предпочитаю с недавних пор играть живыми фигурами». «Я заметил», — оскалился в ответ принц. «Это видно по Москве и вашей новой фамилии. Лихо вы играете». «Спасибо. От Нарышкиных на фронте действительно будет больше пользы, чем в Москве», — продолжал принц. «А что с их отпрысками и женами? Устроил их в чудесные апартаменты до лучших времен», — признался я, — «и в этом не были и тени лукавства. В Златоглавой была дворянская тюрьма, которая внешне больше походила на имение какого-нибудь богатого графа. Там были и сады, и слуги, и библиотеки, и школы, в общем, все удобства для людей, привыкших жить на широкую ногу». «Идете по стопам Годуновых? Вы про Голицыных, которых когда-то простил ваш предок?» — поинтересовался я и улыбнулся. «Конечно, с кого мне брать пример, как не с Годуновых?» — восклицательные и вопросительные знаки. «А вы льстец, однако. С лисой водиться, по лисе биться». Завуалированным комплиментом вернул я любезность принцу. Марк всю дорогу равнодушно молчал, а мы с принцем наслаждались политической беседой. Я вновь обнажил на виске свою метку десницы и чувствовал себя отлично. Так плотник радуется, когда стругает что-то по-настоящему прекрасное. Так свободолюбивый капитан искрится от счастья, когда его длительный отпуск на суше подходит к концу. Но моей подлинной страстью было не море и не дерево. Я откровенно наслаждался властью, любыми ее проявлениями. На территорию Петергофа мы въехали через 20 минут, мигалки очень помогли на дорогах. Парковая зона дворца светилась лоском барокко, сочная зелень жирно блестела в лучах редкого солнца, все же продолжало моросить. Фонтаны разбрасывали серебряные струи воды, распространяя повсюду прохладу и свежесть. Каждый гвардеец считал своим долгом склонить голову, завидев меня и принца. Торопливым шагом мы направились к парадным дверям, где нас уже ожидала императрица со старшим сыном. Марк откровенно пялился на все великолепие, что нас окружало. Он видел это не раз, но только одним глазом. «Глаза сломаешь», — беззлобно сказал я ему. «Не страшно, новые мне отрастишь», — хмыкнул старик. «Добро пожаловать в Петергоф», — сдержанным реверансом поприветствовала нас жена императора. «Благодарим», — слегка склонив головы, одновременно ответили мы. «Я не представился в прошлый раз», — сказал старший брат Андрея и протянул мне руку. «Борис, первый наследник трона. Очень приятно. Десница, тень империи». В нашем рукопожатии многое было сказано друг другу. Парень явно не доверял мне, но я его за это не винил. Скоро я смогу завоевать и его расположение. Всего-то и нужно будет выиграть мелкую войну. Далее нас пропустили внутрь и проводили до личных покоев. Марка заселили в комнату напротив моей. Императрица любезно пригласила всех на ужин, который должен был состояться как раз после военного совета. Ну, а пока у нас было несколько часов для того, чтобы привести себя в порядок. Вежливо распрощавшись со всеми, Я закрыл дверь на все щеколды и замки и отправился в ванную. Мне хотелось смыть с себя запах дороги и самолета, да и медитация была бы не лишней. Наполнив ванну горячей водой, я тут же принялся за водные процедуры. Приведя себя в должный вид, я натянул на ноги кожаные штаны и накинул на плечи белую рубаху с широким рукавом. Подпоясавшись серым кушаком, я посмотрелся в зеркало. Изумрудные глаза зеленели северной хвоей, легкая небритость обрамляла мужественный подбородок, волосы лоскутами бездонного мрака не спадали на широкие плечи. Я был молод и красив по меркам современного мира, но это была только внешняя сторона. На обороте прятался умудренный веками старец, жаждущий отмщения за свою любимую, за свою империю. Тряхнув головой и хлопнув в ладоши, я решил не окунаться в черный омут меланхолии и прямо на полу уселся в позу лотоса. Мне хотелось попробовать преодолеть новую грань своего развития. Власть над сущим требовалась в доработке. В прошлый раз, в битве с Нарышкиным, абсолютное зрение далось мне крайне тяжело. Я потом замучился стирать кровь с глаз. Но сегодня я чувствовал, что мое тело достаточно окрепло для нового рывка. Нырнув в трансовое состояние, я потянулся к своему духу. Осветив его с помощью кристалла, я тут же активировал меридиан. Он, как тугой канат, натянулся до предела и загорелся зеленым огнем. Напряжением и силой тока, что сейчас выдерживал данный канал, можно было запитать несколько городов. В этот раз я проводил обряд по слиянию трех основных элементов любого разумного – духа, тела и разума. Невероятная боль пронзила все мое естество, когда я удлинил меридиан и соединил его со своей душой. Получилась цепь – дух, сердце, тело, разум. Оставалось только властью прижигать каждый стык. Энергии катастрофически не хватало. Сквозь кровавую пелену и яркий абстрактный бред я потянулся к подпространственному карману. Кое-как мне удалось достать склянку с зельем. Я молниеносно опрокинул в себя ее содержимое. Сил прибавилось. Я повторил так три раза, пока не исчерпал весь свой запас, пока надежно не запаял каждый стык. Боль резко прекратилась, а меридиан, соединяющий во мне кристалл, душу и мозг, засверкал изумрудным пламенем. Я открыл глаза. Чертог мудреца был пройден, и теперь я перешел в касту изменяющих. Третья грань власти над сущим была взята. Я попробовал активировать абсолютное зрение, синтезируя силу ока монарха и ока власти. Теперь мне это далось гораздо легче. Я вновь видел суть вещей, их дух. В этот момент я увидел сквозь стену, в которую был вмурован камин, как двигался золотистый силуэт девушки. Все души горели золотом в моем представлении. Это была Анастасия. Раздался щелчок и потайная дверь открылась, явив моему взору принцессу. Она была в легком шелковом платьице, испачканном в пыли и плесени подземелья. Девушка воспользовалась тайным ходом, чтобы прокрасться ко мне в покой. Глеб, завидев меня, она тут же бросилась ко мне на шею. Отчаяние подтолкнуло ее к этому шагу. Отчаяние заставило ее забыть о приличиях. Искренняя, ничем не запятнанная любовь вынудила ее прижаться ко мне всем телом. Под абсолютным зрением все люди передо мной были, как на ладони. Что случилось, Настя? Обняв девушку за плечи, я погладил ее волосы, вдыхая знакомый аромат цитрусовых и таежного ельника. Девушка беззвучно рыдала у меня на плече, я чувствовал, как она проклинает себя за этот минутный порыв слабости, как она боится признаться мне в любви, как боится показаться глупой дурочкой. Но вглядевшись в ее душу внимательнее, я застыл от шока. Там покоился дух Миры. Оказывается, моя жена перед смертью смогла запечатать свою суть в случайном созвездии, в случайном человеке, в случайной искре жизни. Это была управляемая реинкарнация. Она смогла. К слезам девушки прикоснулись мои собственные. Я не верил в свое счастье. Я не верил, что Вселенная вновь улыбнулась мне. Глеб, если я тебе дорога, хотя бы как друг, прошу тебя, не позволь моему отцу выдать меня замуж за султана. Тебе нужно закончить эту войну за один месяц, иначе я навек стану рабыней восточного визиря. Вместо ответа я прильнул своими губами к ее глазам. Я поцеловал ее ресницы так нежно, словно боялся развеять ее по ветру от своего прикосновения. А дальше? Дальше вспыхнул пожар, страстный и неукротимый, как беснующийся вулкан. Произошли катаклизм, взрыв сверхновой, Армагеддон, падение и взлет двух истинно любящих сердец. Люди всегда называли это любовью. Глава 18. Идя по коридорам императорского дворца, я усиленно пытался привести в порядок хаос, творившийся в моей голове. Мира, Моя первая и единственная любовь. Здесь явно не обошлось без подарка Вселенной. Это было невозможно. Тем не менее это было правдой. И я сделаю все, чтобы моя любимая вновь очутилась под моей защитой, и на сей раз я не допущу повторения трагедии, что постигло нас, иначе и быть не может. Гвардеец, что сопровождал меня, остановился перед массивной дверью. Ее охраняли серьезные даже на вид воины, но стоило им увидеть регалии десницы на моем лице, как они поклонились и открыли проход в кабинет государя. Николай восседал в кресле, не мигая, наблюдая за игрой огня в камине. Своими мыслями правитель был явно далеко отсюда, но стоило мне зайти, как он незаметно встрепенулся, мгновенно настроившись на рабочий лад. «Глеб Ярославович, поздравляю с возвращением родовых земель. Будь сейчас иное время, мы бы закатили по этому случаю праздничный прием, но война вносит свои коррективы», — указав рукой на соседнее кресло, произнес император. «Благодарю», — усевшись, ответил я, — «но моя месть еще не совершилась. На очереди есть еще один великий род, Голицыны. Попридержи коней, мститель». Я своего слова не менял. Нарышкины сами вырыли себе могилу, покусившись на жизнь моей правой руки. «Но Голицыных я трогать запрещаю», — серьезно сказал старец. «Пока что», — утвердительно сказал я. «Пока что», — усмехнулся государь. «В любом случае я позвал тебя не для праздной беседы. Что скажешь по поводу происходящего?» Голос правителя мгновенно стал серьезным. «Пока что мне нечего сказать. Нужно знать всю картину, нарисованную на поле боя. На данный момент мне известно, что на территорию государства вошло много хорошо вооруженных боевых формирований, что позволило им за короткое время сильно продвинуться вглубь наших территорий. Но степень их боевой подготовки нужно обсудить со знающими людьми, а также увидеть воочию. Сейчас состоится военный совет, где ты получишь ответы на все свои вопросы». Услышав мое мнение, государь уже собирался вставать, как его остановил мой голос. «Я могу закончить эту войну в течение месяца». Мои слова упали на Николая, как гром среди ясного неба. «Но у меня будет просьба.